Глава 8. Маша его удивляла. Наверное, именно поэтому он стал к ней приглядываться более внимательно. Увлекательный этот процесс узнавания. Завлекательный сам по себе, а с ней тем более. В ней глубина какая-то нереальная. Заглянешь – ахнешь. В ней чистота, к которой невольно начинаешь стремиться. Но ты еще долго копаться будешь? Бумаги только соберу. Говорит, а сама на него не смотрит. Стесняется. А Самохин кайфует, пожирая взглядом легкий румянец, разливающийся по ее лицу. «На кой тебе они в ресторане?» Маша все же поднимает взгляд. И там тоже такое сплошное противоречие. Головоломка, кротость и вызов, покорность и бесшабашная готовность к бунту. Невинность и дикий огонь цвета ее шевелюры. «Не в ресторане, Дмитрий Николаевич. Я потом, дома все доделаю. А утром Людмиле Васильевне завезу». «Это с чего такой трудовой энтузиазм?» «С того. Мне работу потерять не хочется, как бы то ни было. Ресторан — это, конечно, хорошо, но нестабильно как-то. В этом плане супермаркет под домом и собственные деревянные в кошельке для меня намного более предпочтительны». Самохин хмыкнул, уже с весельем наблюдая за ее дальнейшими сборами. «Смешная она, прямая, бесхитростная. Но это не глупая наивность и простота, скорее стойкая жизненная позиция, которая его по-настоящему в ней восхищала. Он и сам был такой. Прямой, как рельса. На самом деле, это почти что дзен, иметь возможность говорить то, что думаешь». Она и правда собрала пачки бумаг, сунула свою безмерную сумку и выжидающе на него уставилась. Самохин опять улыбнулся. «Пойдем». Кивнул головой в сторону выхода. Дима не любил пафосные заведения. Чувствовал себя в них некомфортно и нарочито. Даже поесть нормально не мог. У него складывалось стойкое ощущение, что за ним кто-то пристально наблюдает. Поэтому Машу он повез в местечко попроще. Здесь утка вкусная и шашлык. Маша кивнула и полностью положилась на его выбор. Стала разглядывать все кругом. «Красиво», — заметила, отпив воды из бокала. А потом неосознанным движением потрогал кончиком языка небольшую ссадину на нижней губе. Ему тоже захотелось повторить за ней это действие. Запрокинуть голову, зарыться в мягкие, теперь он знал, шелковые пряди, и ласкать ее рот, тонкую шею и аккуратную грудь. Интересно, у нее и на ней веснушки? Наверное, было что-то такое написано у него на лице, потому что Маша слишком резко опустила бокал на стол. Несколько капель упали на белоснежную скатерть. Но этого никто не заметил. Они смотрели исключительно друг на друга. «Что же мне с тобой делать?» — удивленно покачал головой Самохин. «А какие есть варианты?» «Самые разные. Но в них во всех дело заканчивается в постели. Как тебе такое?» Мура пожала плечами, теребя тонкими пальцами бахрому на скатерти. Откашлялась. «Неплохо. Но почему сразу заканчивается? Вы не допускаете мысли, что как раз с этого момента и начинается все самое интересное?» Самохин задумчиво откинулся в кресле. «Он-то как раз допускал. И это, признаться, пугало. Не попробовав, мы не узнаем, ведь так?» Девушка кивнула и улыбнулась подоспевшему официанту. Приветливая, добрая, немного зажатая. Мог ли он мечтать о такой девочке в том мире, в котором жил? Да никогда. А тут как подарок, ценность которого Дмитрий прекрасно понял, да только как им распорядиться не знал. Весь его прошлый опыт к этой девушке вряд ли был применим. Он не мог представить, как они трахаются раз в пару недель, а после разбегаются каждый по своим делам до следующей встречи в постели. Не мог он представить и того, как откупится от Маши какой-нибудь безделушка, когда она надоест. Если в принципе такое может случиться. «Расскажи что-нибудь о себе», — попросил Дима, потому что действительно было интересно. Как такое чудо возникло? Откуда? «Мне 20. Учусь в политехе на экономическом. Оканчиваю второй курс. Вот и все, что так сходу приходит на ум». «Я так понимаю, живешь ты с родителями?» «Нет, с дедом. С родителями... С родителями у меня не самые лучшие отношения, Дмитрий Николаевич». «Дима, давай уже заканчивать с этими церемониями. По крайней мере, наедине». «Дима», — улыбнулась девушка, согласно кивая. «Красивая. Немрусская, но красивая, как картина, на которую чем дольше смотришь, тем больше подмечаешь деталей. А что не так с родителями? Да, не повезло мне. Выпивают? Нет, Бог миловал. Просто некоторым людям дети даются совершенно напрасно. Самохин кивнул. Она не вдавалась в подробности, но, исходя из их предыдущих с ней разговоров, Дима приблизительно понимал, что к чему. Выходит, прав он был изначально. Не будет с Машей легко. Возможно, и начинать не стоит, чтобы лишней боли не добавлять. Ни ей, ни себе. Маша отвернулась к окну и неосознанным жестом снова потерла запястье. Подавшись порыву, Самохин перехватил ее ладонь и, сдвинув в сторону фенечки, выругался. «Зачем?» – спросил только, растирая большим пальцем тонкие, практически невидимые линии. «Да по глупости детской». «По глупости не вскрываются». «По глупости не такое делают. Благо поумнело». Он на это надеялся. Тер ее шрамы пальцем, будто хотел их соскоблить с кожи. И размышлял о том, что могло заставить ребенка пойти на такое. Ей же 20 всего, а рубцы практически стерлись. Значит, давно дело было. Все равно глупое. Да, сморщил нос. Кто ж после такого умный назовет? Только знаешь что? В прошлом это все. И вообще. Как-то странно с тобой вот так разговаривать. Как так? На равных. Удивительно. Все в один момент. Вжик. Маша сделала пальцем круг и снова уткнулась в тарелку. «Ну, ты вроде как и не против?» Вдруг засомневался Самохин. «Или я чего-то не понял. Ты так и скажи. А если за место боишься, так ты это брось. Я грешное с праведным не путаю». «Нет. Я... Меня все устраивает». Мягкая ладошка Маши легла поверх его сжатого кулака и осторожно его погладила. «Если бы вы мне не нравились, я бы никуда с вами не пошла. И никакая работа не заставила бы меня сделать это». Он стиснул челюсть, накрыл своей рукой ее руку, сдавил, даже себе не признаваясь в том, какое испытал облегчение. «Ешь тогда, худющая». «А вы мне о себе расскажите». «Мы женаты уже». «Привычка», — робко улыбнулась Мура. Самохин кивнул. «Да нечего особенно рассказывать. Мне 40, живу работой. Есть сын проблемный. Но тебя это не будет касаться, так что не переживай». Было странно вот так о себе рассказывать. Немного по-детски даже. Но ведь и Маша не так давно из детского возраста вышла. Вот тебе и прелесть связи с малолеткой. Дмитрий улыбнулся краешком губ. Все же циника себе победить не так просто. Привык он как-то к товарно-денежным отношениям, а тут... Даже немного терялся. А может, всему виной стремительное развитие событий? Он как-то даже не понял, как это случилось. Не переварил, не утряс в себе. Порыв, вжух, и она уже рядом. На расстоянии вытянутой руки. И могла ведь уже и под ним очутиться. Что-то он не заметил, чтобы Маша противилась. Низ живота обожгло. Член в штанах дернулся, стоило только вспомнить, как охрененно было ее целовать. Самохин поморщился. Такой стояк, да без возможности разрядиться. Абсолютно ненужное неудобство. Но ведь какого-то хрена он решил не спешить. А теперь что прикажете? Включать заднюю? И что он будет тогда за мужик? Не малец ведь. Потерпеть может. А покуда цветочки носить, да за ручку держаться. Зудел чертов циник внутри. Но с его речами Дима поступал, как Одиссей с сиренами. Уши не затыкал. Но слушал без влюбленности. И еще и отгавкивался про себя. Мол, а что? Можно и цветочки. Для разнообразия. Для такой-то девчонки. И почему-то даже этот скептичный засранец затыкался, когда о ней заходила речь. «А я не переживаю», — повела плечами Маша, пристально его разглядывая. А Самохин от чего-то смутился. Рожи своей помятой, бритвы несколько дней не знавши. Что она в нем только нашла? Ведь не в бабках была причина. Встроенный счетчик в глазах Дима сразу бы увидел. Научился со временем. Это поначалу только его любая пораженная девка облапошить могла. Потому как он в силу внутренней простоты и представить не мог, что вокруг столько желающих себя продать подороже. А потом жизнь научила. Обжегся однажды, но оно того стоило. Умнее Самохин стал. Факт. Не сказать, что больше не велся на красивых и продажных баб, но хоть оправил игры был наслышан. А потом и они надоели. Настоящего захотелось, как та, что сейчас перед ним. Вот если бы еще не такая молоденькая. Вот хорошо, сын, в общем, больная тема, поморщился Дима. Я уже поняла, что вам... Самохин скинул бровь, Маша испуганно рассмеялась и сквозь смех добавила. Тебе не давали с ним видеться. Так и есть. У него даже отцом не я записан. По глупости да по молодости залетели, а девочка непростая была. Вот и попал я под раздачу. С первого курса поперли, в армию загремел. Сесть несостоявшийся постарался. Тогда, 18, ребенок не казался мне такой уж большой проблемой. Я думал только о том, как бы собственную жизнь не просрать. А Вику родители на аборт хотели отправить. Ну, та уперлась. А потом познакомился со своим будущим мужем. Ну и обтяпали все. А ты? Самохин пожал плечами. Да что там я? Говорю же, 18 лет я на все смотрел по-другому. Свою вину не снимаю. Может быть, можно было что-то сделать по горячим следам. А я не смог. Но ты же его не по доброй воле бросил. Самохин кивнул, а потом настороженно вскинул голову. Постой. Ты случайно с дедом не потому ли, что... Нет, нет. Я с родителями до недавнего времени жила. Хотя, может, лучше было бы в детдоме. А вот мой брат, ну, тот, который в одном с тобой доме живет, его мать оставила. И знаешь, я порой завидую, что он не знал ее крепкой материнской любви. Криво улыбнулась Мура. Вообще-то раньше она стеснялась говорить о своем детстве. Но совсем недавно девушке на глаза попала статья, в которой автор призывал людей делиться своими проблемами и страхами, а не таить их в себе. И действительно, скрыв гноящиеся с малолетства нарывы, стало как будто бы легче. Не то чтобы Мура теперь кричала о том, что внутри на каждом углу, но в ее окружении появились люди, с которыми ей хотелось быть откровенной, с которыми искренне сдавалось легко. И Дима был одним из таких. Прошлое потихоньку отпускало Машу, а жизнь на глазах налаживалась. Один ужин с Самохиным чего стоил. Не ошиблась она в нем. Ни на грамм. Так и думала, что он таким окажется. Уютным каким-то, без тараканов. Одна беда. Не решил мужик, что будет с ней делать. Зато Мура все на 10 лет вперед расписал. Ей-то главное было его внимание на себя обратить. А дальше? Она своего не упустит. Должно же ей хоть раз повезти в этой жизни. Должно. Незабываемым было все. И вечер, и разговоры. Возможно, немного странные разговоры, которые их совершенно не напрягали. Дима искренне интересовался ее жизнью и осторожно делился подробностями своей. Время летело незаметно. Поездка до дома, так вообще, один миг. Ну, до завтра тогда. Нерешительно протянул Маша, шаря рукой по двери в поисках ручки. Спасибо, что подвезли. Подвез. Угу, подвез. Он положил конец ее неловкости одним движением. Медленно-медленно занес руку, едва касаясь, очертил скулу. Мазнул по шее и спустился вниз. Маша резко втянула воздух. И, казалось, навсегда разучилась дышать. Одно движение, а у нее голова кругом. И огонь по всему телу. Вот тебе и холодная. Дим, выдыхает, дрожа всем телом. Пьяная от того, что может его называть вот так, по имени. Его, великого и ужасного Самохина, того, о ком так долго мечтала. Невероятно. Целовать его, не стесняясь, гладить руками крепкую грудь, царапать короткими ногтями затылок, шептать что-то бессвязное, тая под его настойчивыми руками.